Глава шестая. Старик с трудом разогнулся, выпрямляясь. «И не стой, садись!» Он посохом подтолкнул навстречу Улю маленькую скамеечку, стоявшую у нее под ногами. «Хочешь кушать?» «Нет», — ответил Ультер, присаживаясь. «Твой отец Дан Роком», — сказал Хродвиг. Он ничего не спрашивал, но Ультер на всякий случай кивнул. «Да, мой папа Дан Дорчериан». «Кто отец Дана Рокона?» А вот это уже был вопрос. Вопрос был легкий, и Ультер совсем перестал бояться. «Дедушка Эндер», — выкрикнул мальчик. «Дан Эндер», — поправил его старик. «Дан Эндер», — уже тише повторил за ним Ули. «А кто отец Дана Эндера?» — последовал новый вопрос. «Не помню», — беспечно пожал плечами Ультер. «Он уже умер. Это уже давно было». «Уже умер. Не помню», — передразнил его Хродвиг и рассердился. «Своих предков должно знать до седьмого колена. И чему вас только Гимтер учит? Мало я его порол». «Он порол диду Гимтера?» — вскочил Ультер. Он опять стал бояться этого старика. Немножко. — Что вскочил, козлик? Садись, хе-хе, правнучек. Ультер присел на самый край скамеечки. Старик смотрел на него и чего-то ждал. Ультер не понимал, чего тот от него хочет. Хродвиг вздохнул и сказал. — Я... — Что я? — вырвалось у мальчика. — Я отец Эндера, — пояснил старик и добавил. — Который умер. Бледный Ультер снова вскочил на ноги, но Хродвиг стукнул его посохом по плечу, усаживая обратно. «И еще я твой прадедушка», — добавил он, как ни в чем не бывало. «Это ж сколько ему лет?» — подумал Ультер и спросил с затаенным восторгом. «И ты порол дедушку Эндера и диду Гимтера?» Это было невозможно. Но он же сам говорил об этом. «Вот этой рукой!» Старик растопырил пальцы. «Неслухи они были те еще, пока Эндера империя не забрала». «А после отъезда Эндера Гимтер сразу хорошим стал?» — поинтересовался Ули. «Что и мне тоже придется стать послушным. Брат ведь уехал». «Куда там?» — махнул рукой Хродвиг. «Еще хуже стал. Но не мог же я наказывать одного и не наказывать другого. Вот и вырос он такой». Не договорив, старик замолчал. «Старый Хродвиг мой прадедушка», — повторил про себя Ули, пытаясь привыкнуть к этому. Протянув руку и взяв кувшин, старик налил себе воды. «Что ты знаешь о Гворче?» — спросил старик мальчика и начал пить. «Гворча?» — растерянно переспросил Ультер. «Брат бы рассказал. Из нас двоих он умник». «Нам рассказывали...» «Перестань говорить «мы» и «нам», — перебил его прадед. «Говори о себе, говори «я», мальчик». «Я слышал», — попробовал сказать Ули. «Я вместо привычного «мы» было каким-то ущербным. Что они предатели, они плохие». Старик со стуком поставил кубок на стол. «Я расскажу тебе правду. Это будет тайна. Ты умеешь хранить тайны, мальчик?» «Ура! Еще одна тайна!» — обрадовался Ультер. «Конечно, я умею хранить тайны!» — воскликнул он. Старик посмотрел на него и хитро улыбнулся. «Эх, молодо зелено! Слушай, когда твой дед Эндер принял у меня власть, я уступил ему трон, передал щит вождя и ладонь матери. Одет я был, как простой пастух, в одну черную бурку, как сейчас». И он погладил бурку, на которой сидел. «И всех моих ближних воинов не было рядом. Эндер вошел в тронный зал. За ним шли его брат и многие воины. А я сидел на троне один, в черной бурке. И никто из приближенных не окружал трон. Тогда люди решили, что Эндер заставил меня отдать власть». «А как все было?» — не выдержал мальчик. «Сиди и слушай», — отдернул его Хродвиг. «Все роды и даипы поклялись ему в верности и принесли дары. Все, кроме Гворча. Тогда Эндер рассердился и сказал всем, что спустится в долину и соберет войско. и заставит Гворча склониться перед собой. Старик молча пошевелил губами. Ултер молчал, сидел и слушал. Когда новый правитель с малым отрядом выехал из Декуриона, на спуске у ущелья его поджидали Гворча. Они не желали видеть Эндера Даном и потому хотели убить его и забрать власть. Но мы перехитрили их. Мои воины уже давно были там и сидели в засаде на тех, кто пришел за Эндером. Они ударили с двух сторон. Люди Эндера и мои люди. И раскатали Гворча в кровавую лепешку. Старик счастливо рассмеялся. Ултер тоже засмеялся, обрадованный, что с дедушкой Эндером ничего плохого не случилось. «Вы их перехитрили?» Ули вскочил со скамеечки и побежал вдоль стола, размахивая воображаемым мечом. Отрубленные головы Гворча разлетались одна за другой. Взмах направо, взмах налево. Мы заманили всех главных людей Гворча в одно место и разом покончили с ними, — кивнул старик с улыбкой, наблюдая за правнуком. — Это все Эндер придумал, а я согласился. И эту тайну, что Гворча не присягали Дану и не предавали его, ты должен хранить, — строго сказал Хродвиг. Ултер послушно кивнул. «Подумаешь, было бы что хранить. Разве это тайна? Вот мой секрет. Всем тайнам тайна». Но вот затем Эндер сделал ошибку. Ултер остановился, вложил воображаемый меч в ножны и прислушался. «Дедушка Эндер ошибся?» Он спустился с войском в долину, выгнал всех оставшихся Гворча из их домов. Затем он объявил их всех отступниками и изгнал из наших гор. «Нужно было их всех убить!» — кровожадно сказал Ули, опять вытаскивая меч. «Вот!» — обрадовался хранитель. «Вот!» — и я говорил Эндеру. «Из детей вырастут воины, а матери будут нашептывать им в уши про погибших отцов». Но Эндер изнежился в этой своей империи. Родвиг нахмурил брови, вспоминая давний спор. «И вот теперь те дети выросли и напали на твоего брата». «Что?» — вскрикнул Ули. «Это Гворча напали на стоянку», — кивнул старик. «Где спали твой брат и важный имперец?» «Дедушке нужно было их всех убить», — сказал Ултер, сжимая кулаки. «Всех-всех! Ни одного не оставить!» «Правильно! Их нужно было всех убить, и детей тоже!» — опять обрадовался прадед. «Вот ты настоящий Дорча!» — похвалил он мальчика. Ултер расправил плечи. «Тебе бы нужно стать наследником!» Не глядя на Ултера, задумчиво произнес Хродвиг. «Жаль, что ты младший!» — вздохнул он. «Я старший!» — чуть не закричал мальчик, но сдержался. «Он умеет хранить тайну. И тогда брат снова будет ходить!» Остах обещал. Старик помолчал. «Тебе бы надо взять власть после Рокона, а не этому имперскому калеке!» — рассуждал вслух хранитель. Ултер вздрогнул, как от неожиданного подлого удара. «Он не калека! Он не имперский!» Слезы хлынули из глаз. «Он мой брат!» — закричал Ули, выбегая из комнаты в просторный внутренний двор под открытым небом. «Гадкий, мерзкий, подлый старикашка!» — билось в голове у Ултера. «Доволен, старик?» — укоризненно спросил Рокон, выходя из-за занавески, скрывающей вход в соседнее помещение. «Доволен!» — серьезно кивнул хранитель. «Крепкий парень! Наша порода!» «Крепкий парень?» «Это же просто маленький мальчик, которого ты выжил как мокрую тряпку, а после еще просушил над медленным огнем». Ултер выбежал во двор. После сумрака комнаты из-за текущих ручьем слез солнце светило особенно ярко. Ултер ничего не видел вокруг себя, но услышал знакомый голос. Произнес. «Что ты разорался в моем доме про своего брата, калеку, Ули? Теперь тебе твой братец не поможет». Слезы мигом высохли. Перед ним, опираясь спиной на каменную печь, стоял Мерех и гаденько улыбался. «Разнылся, что остался один?» — продолжал глумиться внук старейшины. «Так были бы вдвоем, невелика разница. Братец же теперь тю-тю, без ножек, калека!» — заржал Мерех. Ултер дернулся от этого ужасного слова, как от подщечины. Перед глазами стояло бледное лицо брата, который с улыбкой говорил ему. «А кто слово про меня плохое скажет, ты тому мечом плашмя по заднице!» А затем Ултер вспомнил слова хранителя. «Их нужно было всех убить, и детей тоже!» «И детей тоже!» — повторил про себя Ултер и двинулся к Мерху. «Сын Дана Дорчериан не может быть маленьким мальчиком», — возразил ему хранитель. «Он может быть только сыном Дана. Видишь, этот твой Олтор или Ултор, запутали вы меня». Вдруг со двора раздался громкий вопль и испуганный женский крик. Рокон схватился за рукоять меча и подбежал к дверному проему. Во дворе Ултор оседлал какого-то мальчишку. Держа голову противника обеими руками, он бил ею об угол печи. Из рассеченного лба лежащего противника текла кровь. Мальчишка кричал, а рядом голосила напуганная служанка, а Ултор молча и сосредоточенно продолжал свое дело. — Я же сказал, крепкий парень! — прошелестело за плечом Рокона. Старик удивительно тихо и быстро для своего возраста поднялся со скамьи и подошел к Дану. Рокон скосил глаза и посмотрел на деда. Тот увлеченно наблюдал за дракой. «Толк будет, крепкий парень», — поймав его взгляд, вновь повторил Хродвиг. А правнук ему понравился. Это хорошо. Взметнулась входная дверь, едва не вылетев вместе с коробкой из пазов. Во двор вылетел бык. Держа в правой руке обнаженный меч, увидев перед собой детскую драку, он остановился и осмотрелся вокруг. Увидел Рокона в стороне и вопросительно посмотрел на него. Дан успокаивающе махнул рукой. «А то полдома разнесет», — подумал Дан. Бык кивнул, вложил меч в ножны и оттащил Ултора. Тот не хотел отпускать жертву, вцепившись в парня ногами, но против силы быка сделать ничего не смог. Тарх потащил Ултора наружу, что-то бубня парню на ухо. Служанка бросилась к окровавленному мальчишке, который лежал на земле. Хродвиг вернулся к покинутому месту и вновь уселся на расстеленную бурку, как ни в чем не бывало. Он продолжил. «Твоего отца недаром имперцы прозвали законником. Он смог сделать так, чтобы тебя мы им не отдали. И Гинтер до сих пор не смог простить тебе этого. Но у тебя не получилось это повторить». Указательный палец старика уставился в грудь Дана. «Никто не виноват, что у меня родилась двойня», — глухо ответил он. «Ты знаешь, все должно было пойти иначе». «Никто не виноват», — легко согласился хранитель. «И вот парень едет в империю. Твой отец, Эндер, надо признать, многое сделал для Даипа и возвысил его. Но годы в империи изменили его, изнежили. Он даже не смог справиться с этой гордячкой, своей собственной женой. С этой!» — Хродвиг зло сплюнул себе под ноги. «Тебе не стоит плохо отзываться о моей матери, старик», — обманчиво спокойным голосом произнес Дан Дорчериан. «А ведь Гинтер предупреждал меня. Разговор может плохо кончиться». Ран обрадовался, что правнук понравился деду. «Старик», — передразнил его хранитель и закашлялся. «Можешь звать меня дедушка Хродвиг». И он, довольный, заухал своим противным смехом. «Что же ты не зовешь меня по имени?» «Старик», — задумчиво повторил он, отсмеявшись. «Я хоть и старик, но мужчина. Мне все равно, как ты называешь меня, пока не поносишь мое имя. Но что же ты не зовешь по имени свою мать? Ведь у нее такое красивое имя — Столхит». Он с видимым отвращением произнес это слово. «И почему она не рядом и не помогает тебе растить внуков?» Хродвиг подался вперед всем телом и сузил глаза. Рокон в ответ промолчал. И Хродвиг опять сплюнул на пол. «Что империя сделает с калекой? Или ты объявишь его недееспособным?» — пристукнул посохом хранитель, внезапно меняя русло разговора. «Я не откажусь от сына!» — выкрикнул Рокон. «И ты слабый, хоть и вырос в горах!» С горьким сожалением в голосе произнес Хродвиг. Он откинулся назад, опершись спиной на стену, и устало прикрыв глаза. Он устал. «Ведь были же раньше люди-волки, а сейчас одни люди-зайцы вокруг. Я устал. Мое время уже на исходе. Мать предков. Но почему вокруг одни слабаки?» «Вот и сделай Ултора сильным!» Зло бросил ему Рокон. «Сделай волком!» Хродвиг распахнул глаза. «Олтора надо спрятать. На время», — пояснил Рокон, — «пока мы не разберемся с угрозой от Гворча». «И ты просишь меня помочь тебе?» — недоверчиво спросил старик. «Как Дан просит хранителя», — кивнул Рокон. «И как внук просит деда. Помоги, Хродвиг». «Помоги, Хродвиг», — повторил про себя старик. «Переступил через гордость, внучок. Обратился по имени. Что ж, я могу помочь тебе, мальчик». «Угроза не только в Гворча, Дан. Империя. Империя всегда и везде, в каждой щели и за каждым углом. Империя может не захотеть у вечного и потребовать себе здорового», — кивнул старик, задумавшись. «Может потребовать признать наследником здорового и отдать согласно договору». «И что тогда?» «Ты, Дан, тебе решать», — пожал плечами старик. «Но Ултора надо спрятать. Выиграем время. Придут к тебе от наместника. Или тот же Фуг. Где тут второй был здоровенький?» «А здорового-то и нету. В долине нету. В Декурионе нету». «И где же он?» — с интересом спросил Дан. «Где-то в горах», — пожал плечами собеседник. «Глава хранителей Хродвиг проводит с сыном Дана Ултора обряд посвящения», — серьезным видом пояснил старик. Только смешинки в слезающихся мутных глазах прыгали, портя картину. «Какой обряд?» — не понял Рокон. «Какая разница?» — махнул рукой Хродвиг. «Древний, скажем, поход в город мертвых». «Что?» — не понял Рокон. «При чем тут?» «Что имперцы могут знать о наших обычаях?» — оборвал его Хродвиг. «Не думаешь ли ты, что мы действительно туда пойдем?» «Так ты поможешь?» «Кому? Тебе, Гинтуру, правнуку или себе?» «Помогу», — кивнул он. Клоп. Клоп чуть присел, привычно подставив спину. Бурдюк закинули на загривок, и широкие лямки тотчас же впились в плечи. «Пошел!» — раздалось над ухом. Горцев Клоп ненавидел всем сердцем. Доброты в своей недолгой жизни он видел мало. Может, где-то там, в родной деревушке у берега большой реки, кто-то и был добр к нему, но этого Клоп не помнил. Имперцы напали на рассвете, похватав их всех сонных и безоружных. Мужчин, которые могли оказать сопротивление, убили. Детей сгоняли в кучу на речной пляж. Здоровенный имперец залез грязными пальцами в рот мальчишки, проверяя зубы. Мальчишка кусил его, а имперец рассмеялся. Сказал что-то своим и избил его. Но избил так, чтобы мальчик мог идти на своих двоих. Он и прозвал его Клоп, потому что кусачий. С тех пор и повелось. Даже лицо того имперца уже забылось, и настоящее имя выветрилось за ненадобностью, а кличка так и прилипла. Потом было плавание через море. Корабль их забили вниз под палубу так тесно, что те, кто был послабее, умирали, а труп продолжал стоять, падать-то некуда. Клоп напряг мышцы ног и встал. Нужно поймать равновесие. Чуть наклониться вперед, чтобы тяжесть не так вдавливала в землю, а чуть-чуть помогало идти. А для этого надо остановиться на самую чуточку, на мгновение. Но и этого мгновения у него не было. «Пшел!» — опять прокаркал ненавистный горец и хлестнул его по икрам сзади. Бить выше им запрещалось. Можно ненароком повредить бурдюк с драгоценным земляным маслом. И оттого все ноги у рабов колодца были в шрамах. Стиснув зубы, Клоп сделал свой первый шаг с новой ношей наверх. Широкие террасы уступа были выглажены бесчисленными поколениями рабов. В середине каменного уступа виднелась небольшая выемка-тропинка. Колодец принадлежал непосредственно империи. Потому рабы были имперские, государственные. Это хуже всего, поскольку одного, главного хозяина не было, потому как до империи месяц пути. Но в противовес этому было множество мелких хозяев. Рабская жизнь научила Клопа, что добрых хозяев не бывает. Бывают такие, у которых живется сытнее, если повезет. 3 года назад Клопу повезло. Он работал на вилле у моря. Пахал, барановал, сажал пшеницу и рожь, собирал, молотил, веял, возил весной навоз на поля, зимой чистил коровники. Там было хорошо, там можно было украсть, украдкой напиться молока. В птичнике одна глупая пеструшка откладывала яйца в самом дальнем темном углу. Заметив это, Клоп вытащил из стены камень и с улицы по утрам воровал яйца. И там же с жадностью их выпивал. Вспомнив вкус тех яиц, Клоп сглотнул вязкую слюну. Как и случается, кто-то донес счетоводу. Эту породу рабов Клоп тоже ненавидел, но меньше, чем горцев. Счетоводы были ученые и постоянно считали. Считали и считали целыми днями. Клоп и подумать не мог, что столько вещей можно сосчитать. Камни, бревна, доски, снопы, ведра. Все, чего касалась рука раба, подлежало счету. Даже время проклятые счетоводы научились мерить и считать. Но самым несправедливым было то, что счетоводы сами были рабами. Но при этом они не работали, только считали. Счетовод Навили посчитал, сколько яиц украл Клоп. Его наказали и продали. Потом была работа в богатом имении, но недолгая. Он разбил голову долговязому конюху, который хотел отобрать у новичка его пайку. Раб с разбитой головой прожил 2 дня. Тогда Клопа вновь наказали и отправили сюда, в горы. Здесь немного повезло. Определили в колодец, а не в шахту. Работа в колодце тоже не мед, но в шахте раб жил 1 год. Сильный раб — 1,5. В колодце работалось легче. Когда становилось темно, рабов сгоняли в бараки. И можно было отдыхать. Имперцы боялись поджечь колодец и не зажигали огня рядом. И потому времени на судно оставалось вдосталь. Нигде раньше за всю свою рабскую жизнь Клопу столько спать не доводилось. Наконец, путь наверх был закончен. Клоп сделал последний шаг из колодца на поверхность. Вышел из-под навеса, укрывавшего колодец. Слепило солнце. Проходя мимо Арратоя, раб отвел глаза. Учетчик кинул камешек в ведерко. Камень был белый, а потому раб мог напиться. Воды здесь давали в волю. Присев, Клоп скинул бурдюк. Другой раб схватил его и поволок сливать в огромные каменные чаши. Дальше масло нагреют и разделят. Потом разольют в разные бочки и опять посчитают. Раньше Клоп думал, что все счетоводы одинаковы, но он ошибался. Арратой объяснил ему это. И не просто объяснил, а доказал. Пайка у Клопа стала немножко тяжелее. Он присмотрелся вокруг и заметил, что кривоногий егер тоже отводит глаза от учетчика и заводила барачных драк Киор, странно приутих в последнее время. И все они стали чуточку больше кушать, незаметно для окружающих. 3 глотка выпив кружку воды, а вода здесь в горах была вкусная. Это не отнять. Клоп свернул к колодцу. Его ждал путь вниз налегке, и можно было отдохнуть. «Быстрее!» — раздался громкий голос. «Эти вонючие козапасы ни слова не хотят выучить на имперском!» — с ненавистью подумал Клоп. «Даже быстрее они говорили на своем, приучив всех остальных к их резким и хлестким, как удары кнута, словам. Он сам за долгие годы мытарств быстро выучил имперский и забыл родное наречие. Он даже забыл, как зовется его народ. К чему ему это все?» Горцы держались особняком. Они смеялись, плевали вслед редким имперским чиновникам, впрочем, не задевая их и не затевая драк. Когда изредка приезжал какой-либо важный имперский чиновник, горцев убирали с глаз долой, а рабов охраняли приехавшие с чиновником дорожники. Имперские дорожники были сущими волкодавами. И вот их, пожалуй, Клоп по-настоящему боялся. Наслушался об их проделках, чего уж там. Горцы ели свою домашнюю еду. Когда надсмотрщики, гортанно переговариваясь, разламывали брынзу и нарезали маленькими изогнутыми ножичками холодное мясо, рвали на кусочки круглые лепешки, все рабы ненавидели их еще больше. В империи даже свободные из тех, кто победнее, могли отведать мясо только по праздникам, а горцы уплетали его каждый день. Они были богачами и сами не знали этого. Иногда горцы кидали в сторону рабов кости. Когда начиналась свалка из-за объедков, надсмотрщики веселились. Они делали ставки, хлопая друг друга по плечам. И от этого Клоп ненавидел их еще больше. И потому-то, что предложил счетовод Арратой ограбить и унизить горцев, сразу понравилось Клопу. Пусть даже после этого им не выбраться из этих проклятых гор, но после такого можно и помирать. Правда, помирать не хотелось. А Арратой уверял, что знает человека, который сделает все бумаги. С ними можно жить в империи, потому как бумаги сделают имя. От мысли, что у него будет имя, Клоп иногда спотыкался на ровном месте, получая новые удары. Оставалось только выполнять все задуманное и добраться до империи. Шанс был, и его стоило хватать двумя руками. И впиться зубами, чтобы не упустить. Жизни у колодца все одно не будет. Иногда черное пятно земляного масла вспучивалось пузырями, и подземный газ травил всех, кто был поглуже, близко к горловине. Те, кто был наверху, успевали убежать. Раб, чье время пришло, истощенной работой или болезнью, падал в колодец и с головой окунался в черную вязкую жижу. Пока упавшего доставали, многие захлебывались. Их отводили за бараки и сжигали. Поговаривали, что иногда надсмотрщики сжигали еще живых рабов. Веселились. «Раб не имеет имущества», — как объяснил ему Арратой. «А что у тебя есть, Клоп?» — спросил он его. Клоп не понял тогда и пожал плечами. «Что может быть у раба? Даже носимая одежда принадлежала не ему, а империи». «А злость у тебя есть?» — спросил его Арратой. «Ненависть». О, этого добра у Клопа было с избытком. Он так и сказал учетчику. «Так ты подаришь им свою месть?» «Подарок? Подарок от того, у кого ничего нет?» Клоп хищно осклабился. «Его подарок — его месть. Горцы не забудут долго, очень долго. И не только горцы-надсмотрщики. Сами горы содрогнутся от его мести». Олтор. У меня был долгий, муторный разговор с Алиасом, парень. «И совсем не осталось сил и терпения играть с тобой в гляделки», — сказал Остах. Догнав нашу арбу, он пересел прямо ко мне и уселся мне в ногах. Пустил умного коня идти рядом. Сидел Остах спиной к Барату, правившему мулом. Говорили мы на имперском, которого Барат не знал. Остах быстро наклонился и подобрал кинжал, который торчал из-под моего лежака. Как мы и договорились, я снял его с ремня и вычистил. Остах вытащил кинжал из ножен, придирчиво смотрел проделанную мной работу, зачем-то понюхал лезвие и кивнул. И бросил мне учебный нож взамен кинжала. Я поймал его двумя руками и, радуясь появившейся возможности спрятаться за работу, стал неловко цеплять нож к поясному ремню. «Ты не так держал нож, парень», — наконец нарушил тишину Остах. Я не сразу понял, о чем он. «Я просил тебя показать, как ты будешь держать кинжал Барата». Парень, услышав свое имя, обернулся. Остах ткнул его в спину, и тот понятливо уставился на дорогу впереди себя. «Ты схватил нож вот так», — и он показал мне как. «Обычный хват ножа», — подумал я. «Когда я только-только начал учить тебя с братом, то первым делом я выбил из вас эту дурь». «Какую?» — вырвался у меня. «Такую!» — кивнул он на зажатый в руке кинжал. «Хвататься за нож, как утопающий? Пощади его, отец глубин! Хватается за протянутое весло!» Кинжал вдруг ожил в его руке и запорхал между пальцами. Обнаженное лезвие то и дело пускало солнечные зайчики. Загипнотизированный этими росчерками, устав юлить и прятаться, я все рассказал ему, как на духу. Будь что будет. Рассказал все, сбиваясь, перескакивая с одного на другое. Не зная, что в рассказе было от меня взрослого, а что от меня ребенка, я был словно в бреду. Повисло тяжелое, нестерпимое молчание. Скрипели колеса арбы. Мул хлестал себя хвостом, отгоняя гудящих слепней. Остах перекинул кинжал из одной руки в другую. Обратно. Еще раз. 36 лет, — задумчиво произнес он. Перестал перекидывать кинжал, и его острый кончик уставился прямо на меня. «Ты знаешь, если бы я только ведал как, то вырезал бы тебя, чужак, из Оли». Кончик кинжала слегка подрагивал в его руке. «Я бы вырезал тебя, чужак. Кинул бы под копыта мула в дорожную пыль». Мне стало страшно. Я понял, что решение Остах принимает прямо сейчас в эти секунды. И если он примет не то решение, то жить мне осталось всего пару мгновений. Вырезать чужака из Оли. Очнувшись, Остах поспешно убрал кинжал. «Прости, Оли». Я почувствовал, что мои щеки, шея и ворот рубахи мокры от слез. Остах начал массировать мои ноги, как я делал это недавно. «Я видел, как ты это делал», — словно послушав мои мысли, сказал дядька. «Это поможет?» «Не знаю», — признался я. «Не повредит точно». Остах приблизился ко мне вплотную, так, что я чувствовал ее прерывистое дыхание. «Ты должен был умереть, понимаешь, мой мальчик?» — спросил он. Голос его прервался. «О чем ты?» — со страхом спросил я. «А ну, опять за кинжал возьмется». Но кинжал продолжал покоиться в ножнах. «Я успел перекинуться парой слов с твоим братом. Посмотрел на то место. Ну, где ты сорвался?» «Облазил там все. Это было высоко, Ули. Очень высоко. А падал ты спиной вниз. После такого не выживают». Меня начала бить дрожь. «Я поклоняюсь своим богам, Ули. Но матерь предков спасла тебя в тот день. Она подставила тебе этого Антона, и вы оба выжили. Я не могу понять, как. Но у богов свои правила, парень. Вы оба должны были погибнуть. Ты у себя, а Оли здесь». «Тайна должна остаться с нами», — продолжил Остах. «Рокон и Гимтер не смогут принять такое. Они решат, что хитрая Иотль завладела тобой, и рука не дрогнет. И потому запечатай свои уста, парень». «А ты?» — спросил я. «Я долго наблюдал за тобой. Я видел, как ты заботишься о...» — он запнулся. «О себе?» — с улыбкой спросил я. «Ведь это и есть я, дядька Остах. Боюсь, это больше меня, парень. В моей голове подобное не уместится», — замотал он головой и задумался. «Пожалуй, я буду относиться к тебе как к Оли, который внезапно поумнел». «Который резко поумнел и стал говорить и делать неожиданные вещи после того, как упал. Но был спасен волей матери предков», — закрепил я ментальный якорь. «А ведь так все и было», — обрадовался Остах. «Ну вот и ладушки». С облегчением подумал я. Ощущение скинутого с себя груза было таким явственным, что мне казалось, я могу летать. «Летать? С моими ногами?» С досадой я ударил по безжизненной ноге кулаком. «Больно?» — чуть не вскрикнул тотчас. «С чувствительностью все нормально. Будем надеяться, уровень медицины в империи находится на достаточном уровне. Говорят, в Древнем Египте уже ставили пломбы и проводили трепанацию». Жажда созидательной деятельности была нестерпима. Мы ехали по холмистой огромной поляне. Сплошной нежно-розовый ковер цветков иван-чая покрывал все, насколько хватало глаз. Вдали у леса, где особенно ярко светило солнце на южном склоне, кипрей уже начал пушиться. То и дело пух летал в воздухе, а обочина была покрыта им кое-где, в ямках, как снегом. «Пусть Иолташ наберет мне листьев этой травы», — попросил я. «Только не там, где белый пух. Лишь те, что с розовыми цветками». «Зачем?» — недоуменно спросил меня Остах. «Надоело пить воду. Хочется напитка, который я любил пить раньше», — ответил ему. «Как же здорово перестать скрываться. Здорово, здорово, великолепно. Дома я и впрямь отдавал предпочтение копорскому чаю перед индийским. Я любил ходить в лес, потому сам собирал, ферментировал и сушил кипрей, ускалистый, или, как его привыкли называть у нас, иван-чай. А потом с удовольствием его пил. В невообразимых количествах. С мятом, чабрецом, сушеной малиной, листьями груши, яблони, черной смородиной». Остах подумал, огляделся. К тому времени наша арба стала в караване замыкающей и громко крикнул. «Иолташ!» Через пару мгновений парень уже был рядом. «Да, учитель. Возьми суму побольше и собери листья вон того растения с розовыми цветками». Иолташ нахмурил брови удивленно, но послушно кивнул. «Перечить учителю? Дурных здесь нет». «Только...» — Остах опять огляделся. «Сделай так, чтоб тебя никто не видел. А суму потом сюда положишь». И он похлопал по сену рядом с собой. «И молчок!» И Олташ понятливо кивнул и уехал выполнять порученное. «А ты можешь объяснить мне, что здесь вообще происходит?» — осторожно спросил я. «Дорчериан, империя...» Остах не ответил и долго молчал, а потом сказал. «Нет, не могу». И развел руками. «Это не совсем мои тайны, парень, и слишком многое на кону». «Чем меньше людей знает, тем лучше», — понятливо кивнул я. Обрадованный Остах закивал в ответ. «Ты говорил с Алиасом об утренней битве?» — спросил я. Информационный голод никуда не делся, и его требовалось утолить. «Какая битва?» — рассмеялся Остах. «Так, стычка!» «Мы всех убили?» «Что ты? Почти все убежали. У нападавших все пошло не так. Ты со мной отошел в кусты. Алиас никогда не спит в шатре. Долгая служба приучила его спать под телегой. Он и спит так всегда. Купца разбудил вот этот разбойник. И Остах двумя пальцами погладил Кайхура. Тот поднял голову и зло тявкнул. Получилось очень тихо и совсем не страшно. Вот так же он и тявкнул в сторону леса. Будал, не будь дураком, вздел доспех, натянул тетиву и своих поднял, кого успел. И встретил их стрелами. Он неплохой лучник. Вот уж никогда бы не подумал. Я взял щенка и посадил себе на грудь. — А ты у меня, оказывается, герой, мой маленький кролик, — сказал я, глядя в его красноватые глаза. Щенок улыбнулся мне во всю пасть и засучал по мне хвостиком. — Какой же он кролик? — удивился Остах. — Это какое-то маленькое чудовище. — Кайхур, Кайхур, — напевно произнес я. Щенок поднял ушки торчком. Хвостик замолотил еще сильнее. — Его зовут Кайхур. От подобных новостей Остах только головой покрутил. — А мне показалось, или ты с Будалом и раньше был знаком? — невинно спросил я. Остах огляделся. — И что, так сильно заметно? — Нет, — успокоил его я. — Просто я наблюдательный, а всерьез меня никто не принимает. Мальчишка, с чего с него взять? — Никак не могу привыкнуть к тебе, парень, — сказал Остах. — В свое время я имел с ним дело. И за эти дела его могут заковать в железо. Он помрачнел, о чем-то вспомнив. Но то дело прошлое, хотя Будал не должен был сейчас ехать с нами. Мы с Гимтером проверяли. Алиас подстроил. Не подстроил, — мотнул головой Остах. Прямо попросил, чтобы народу побольше в караване ехало. На дорогах Империи бывает неспокойно. «Вернемся к нападению», — попросил я. «Могу понять, для чего они хотели убить меня. Месть Гворча и все такое. Но для чего им нужен был голос Империи?» «С чего ты взял?» — быстро спросил Остах. «Шатры видел. И наш, и его в решето». «Шатры-то я видел», — кивнул Остах. «У Алиаса спросил. Тот не знает или говорить не хочет». «А Алиас неплохой человек», — сказал я рассеянно, думая о чем-то своем. «С чего это ты так решил?» — поинтересовался дядька. «Ты долго разговаривал с ним, и вы улыбались», — пожал плечами я. «Он учился вместе с дедушкой Эндером. По-моему, он хорошо к нему относился. Да и мне он понравился». Алиас не был его другом. И был намного моложе его. Учились они в разных классах. «Он очень опасный человек, Ултер. Послушай меня», — наклонился ко мне дядька. «Опасайся его. Не верь ему. Он меняет маски, как дышит. Он показался тебе добрым школьным приятелем Эндера? Таких масок у него полные сундуки». Остах покрутил головой, надеясь найти взглядом Алиаса, но не нашел. Мы так и не поняли, как после падения Векса он смог стать голосом Империи. И нынешний наместник Сивен Грис его на дух не переносит. «Кто это?» — заинтересованно спросил я. «Жаль все это слышать про имперца. Мужик только-только начал мне нравиться». «А вот как! Формально голос Империи наместнику не подчиняется. Докладывает это, не сомневайся, но не подчиняется. Во всех этих службах имперских и кто кому чего должен, сам клип ногу сломает». «Бюрократия она такая», — мысленно согласился я. «Но не это главное, парень». Голос Остаха стал тяжелым. «Гимтер считает, что именно Алиас Фук отравил Эндера». «Что?» — вскрикнул я. — То! — сказал Остах, положив мне руку на плечо. — Твоего деда отравили. В этом нет сомнений. А вот кто это сделал, достоверно мы так и не смогли узнать. — Что же вы за игры такие ведете, в которых травят правителей? И в какой переплет я попал? —